Со всех сторон обступают здесь человека опасности. Каждый миг они подстерегают, смыкаются вокруг него. Один шаг, случайное движение, и он на краю гибели. Как же поверить, что Думчев прожил в этой стране трав десятки лет? Надо расколоть крупинку шар, съесть, вернуть себе рост, надеть лежащий у пня костюм, пойти в город. На поезд я уже опоздал. Да, ведь собака стережет мой костюм. Я вспомнил шерстяные колонны, ноги собаки, упирающиеся в землю, и вздрогнул. Страшно? Нет, не страшно. Ведь прогнал я чудовище-паука из сети и собаку прогоню. Но тут же рассмеялся. Видно, я очень устал, путаю масштабы. А между тем все вокруг меня принимало удивительные и загадочные очертания. Почудилось ли мне? Где-то как будто зашумел паровоз. Шум все ближе. Я всмотрелся и увидел, гигантская змея вытянулась и стала на хвост. Она раскачивалась вправо и влево, шипела, шея надулась. Гадюка. Так вот отчего шум паровоза. А рядом с гадюкой лежал холм, огромный шар, утыканный пиками. Юж? Гиганты. Они вышли на ночную охоту. Змея свернулась и развернулась, блеснула зигзагообразная лента ее спины. Змея накинулась на гигантский клубок, рванул ветер, закачались травы, деревья. Я собрал все силы, полез на какое-то дерево и с высоты увидел схватку этих гигантов. Свет луны спокойно и ровно освещал поляну, и мне все было хорошо видно. Вот на одно мгновение шар как бы раскрылся, еж впился в хвост змеи. Гадюка точно взбесилась, заметалась, пыталась укусить ежа. Напрасно, она натыкалась на иглы. Все выросло передо мной в необычных масштабах. И мне было трудно убедить себя, что внизу обыкновенный еж и гадюка. Схватка продолжалась. И казалось мне, что еж и гадюка то принимали свою обычную, давно мне известную форму, то разрастались, видоизменялись, приобретали новые гигантские размеры. Что делать? Кружится голова. Не надо смотреть на борьбу двух страшных гигантов. Не надо слушать храп и шипение, доносящиеся снизу. Я взбирался по дереву все выше и выше, а внизу борьба разгоралась. Еж крепко прижал хвост гадюки к земле. Гадюка пытается вырваться, но еж не отпускает. Вдруг борьба прекратилась, еж отскочил, змея поспешно уползла, враги разошлись. Я стал спускаться на землю, но увидел, что еж покатился вслед за змеей. Опять схватка. Еж обошел гадюку, прыгнул, впился зубами в ее шею. Змея сильно встряхнулась. Ёж мгновенно свернулся в шар. Змея зашипела, она тыкалась в разные стороны, но ёж был недвижим. Он прижал к брюшку рыльца и лапки, подвернул свой короткий хвост, он хрюкал и пыхтел, как паровая машина. Гадюка, видно, устала, отползла. Она ползла из последних сил. Ёж побежал, покатился вслед за змеей, он догнал ее и впился в позвоночник. Змея раскачивалась, но зубы ежа вонзились в шею змеи, и я, забыв об их гигантских размерах, кричу: «Кусай, кусай ее, фырка, прокуси ей шею!» Ёж отбежал. Гадюка была мертва. Ёж сделал свое дело. Он отдыхал, высунул добродушные рыльца, спокойно сложил иголки. Затем он медленно, с развальцем, подошел к мертвой гадюке и стал ее трепать. Разорвал змею на часть, схватил кусок и побежал куда-то. Скоро показались два маленьких серых холмика, утыканных иглами, еженята. Они накинулись с жадностью на добычу. Еж смотрел на них, и мне показалось, что он насмешливо ухмыляется. Как я устал от этого зрелища! Как хочется спать! Но ночные шорохи, шелесты, шумы не прекращаются ни на минуту. Росистое утро. Где спрятаться? Где уснуть? Я примостился было на листе дерева, с которого наблюдал схватку гигантов, но внезапно налетевший ветер так сильно закачал его, что я едва не свалился. Пришлось спуститься на землю. Спрятаться и уснуть под каким-нибудь кустом? Я стал собирать на земле сухие травинки на подстилку. Рука коснулась края какой-то ямы. Внутренняя сторона ямы плотно обвита веревками. Паутина? Очевидно, гнездо земляного паука. Я пошарил около гнезда. Рядом лежал какой-то круг. Не крыша ли норы паука? Ведь земляной паук лепит из песчинок крышечку для своей норы. Дома ли хозяин? Наверное, нет, а то крышка прикрывала бы щель.